Глава 19. Самое удивительное было то, как они быстро договорились. «Что ж ты, девушка, читаешь? В Краснодон идут немцы. Разве не слышишь, как машины ревут с верхней дуванной?» Стоя у ног ее, с трудом сдерживая дыхание, говорил Сережка. Валя все с тем же удивленным, спокойным и радостным выражением молча смотрела на него. «Куда ты бежал?» — спросила она. На мгновение он смешался. Но нет, не могло быть, чтобы эта девушка была плохой девушкой. «Хочу на вашу школу забраться. Побачить, шо воно буде. А как ты заберешься? Разве ты бывал в нашей школе?» Сережка сказал, что он был в их школе один раз года два назад, на литературном вечере. «Да уж как-нибудь заберусь», — сказал он с усмешкой. «Но ведь немцы могут в первую очередь занять школу», — сказала Валя. «Увижу, что они идут, да прямо в парк», — отвечал Сережка. «Ты знаешь, лучше всего смотреть с чердака. Оттуда все видно, а нас не увидят», — сказала Валя и села на своем пледе и быстро оправила косы и блузку. «Я знаю, как туда попасть. Я тебе все покажу». Сережка вдруг проявил некоторую нерешительность. «Видишь, какое дело», — сказал он. «Если немцы сунутся в школу, придется прыгать со второго этажа». «Что ж поделаешь», — отвечала Валя. «А сможешь?» — спрашиваешь. Сережка посмотрел на ее загорелые крепкие ноги, покрытые золотистым пушком. Теплая волна прошла у него по сердцу. Но, конечно, эта девушка могла спрыгнуть со второго этажа. И вот они уже вдвоем бежали к школе через парк. Большая двухэтажная школа из красного кирпича, с светлыми классами, с большим гимнастическим залом, была расположена у главных ворот парка, против здания треста «Краснодон-уголь». Школа была пуста и закрыта на ключ. Но, исходя из благородных целей, какие они преследовали, Сережка не посчитал для себя зазорным, наломав пук ветвей, с их помощью выдавить одно из окон в первом этаже, выходящее в глубину парка. Сердца их благоговейно замерли, когда они на цыпочках, ступая по половицам, прошли через один из классов в нижний коридор. Тишина стояла во всем этом просторном здании, малейший шорох, стук, гулко отзывались вокруг. За эти несколько дней многое сместилось на земле, и многие здания, как и люди, потеряли прежнее свое звание и назначение, и еще не обрели нового. Но все-таки это была школа, в которой учили детей, школа, в которой Валя провела много светлых дней своей жизни. И они увидели дверь с дощечкой, на которой написано было «Учительская», дверь с дощечкой «Директор», двери с дощечками «Кабинет врача», «Физический кабинет», «Химический кабинет», «Библиотека». Да, это была школа. Здесь взрослые люди, учителя, учили детей знанию и тому, как надо жить на свете. И от этих пустых классов с голыми партами, помещений, еще хранивших специфический школьный запах, вдруг повеяло и на Сережку, и на Валю тем миром, в котором они росли, который был неотъемлем от них и который теперь ушел, казалось, навсегда. Этот мир казался когда-то таким обыденным, заурядным, даже скучным. И вдруг он встал перед ними такой неповторимо чудесный, вольный, полный откровенных, прямых и чистых отношений между теми, кто учил и кто учился. Где они теперь, и те, и другие? Куда развеяла их судьба. И сердца, и сережки, и вали на мгновение распахнулись, полные такой любви к этому ушедшему миру и смутного благоговения перед высокой святостью этого мира, который они в свое время не умели ценить. Они оба испытывали одни и те же чувства и без слов понимали это. И за эти несколько минут они необыкновенно сблизились друг с другом. Узкой внутренней лестницей Валя вывела сережку на второй этаж и еще выше к маленьким дверям, ведущим на чердак. Двери были закрыты, но это не обескуражило сережку. Пошарив в кармане брюк, он достал складной ножик, сервированный многими другими полезными предметами, среди которых была и отвертка. Вывернув винтики, он снял ручку двери так, что замочная скважина предстала перед ними обнаженная. — Классно работаешь. Сразу видно, что профессиональный взломщик, — усмехнулась Валя. — На свете, кроме взломщиков, есть еще слесаря, — сказал Сережка, и, обернувшись к Вале, улыбнулся ей. Поковыряв в скважине долотцом, он открыл дверь, и на них пахнуло жаром от накалившейся на солнце железной крыши, запахом нагретой чердачной земли, пыли и паутины. Пригибаясь, чтобы не задеть головой балок, они пробрались к одному из чердачных окон, сильно запыленному, и, не вытерев окна, чтобы их нельзя было увидеть с улицы, прижались лицами к стеклу, едва не касаясь друг друга щеками. Из окна им видна была вся Садовая улица, упиравшаяся в ворота парка, особенно та сторона ее, где стояли стандартные дома работников обкома партии. Прямо перед их глазами на углу улицы видно было двухэтажное здание треста «Краснодон-уголь». С того момента, как Сережка покинул верхнедуванную рощу, и до того момента, как они вместе с Валей прижали свои лица к пыльному чердачному стеклу, прошло довольно много времени. Немецкие части успели войти в город. По всей Садовой улице теснились машины, и там и здесь видны были немецкие солдаты. Немцы. Вот они какие немцы. Немцы у нас в Краснодоне, думала Валя, и у нее колотилось сердце, и грудь ее вздымалась от волнения. А Сережку занимала больше внешняя, практическая сторона дела. Острые глаза его схватывали все, что попадало в поле их зрения, из окна на чердаке. И Сережка, сам того не замечая, запоминал каждую мелочь. Не более 10 метров отделяли здание школы от здания треста. Здание треста было пониже здания школы. Сережка видел перед собой железную крышу, внутренность комнат второго этажа и ближайшую к окнам часть пола в первом этаже. Кроме Садовой улицы, Сережка видел и другие улицы, в иных местах загороженные от него домами. Он видел дворы и сады владений, в которых хозяйничали немецкие солдаты. Постепенно он вовлек и Валю в круг своих наблюдений. «Кусты! Кусты рубят! Смотри, даже подсолнухи!» — говорил он. «А здесь, в тресте, у них, видно, штаб будет. Видишь, как хозяйничают?» Немецкие офицеры и солдаты, делопроизводители, писаря, хозяйственно размещались в обоих этажах треста. Немцы были веселы. Они растворили все окна в тресте, рассматривали помещения, доставшиеся им, рылись в ящиках столов, курили, выбрасывая окурки на пустынную улочку, отделявшую здание треста от здания школы. Через некоторое время в комнатах появились русские женщины, молодые и пожилые. Женщины были с ведрами и тряпками. Подоткнув подолы, женщины стали мыть полы. аккуратные чистенькие немецкие писаря острили на их счет. Все это происходило так близко от Вали и Сережки, что какая-то еще не вполне осознанная мысль, жестокая, мучительная и в то же время доставлявшая наслаждение ему, вдруг застучала в Сережкином сердце. Он даже обратил внимание на то, что оконца на чердаке легко вынимаются. Они были в легких рамах и держались в своих косячках на тонких, косо прибитых гвоздиках. Сережка и Валя сидели на чердаке так долго, что могли уже разговаривать и о посторонних предметах. — Ты Степку Сафонова после того не видела? — спрашивал Сережка. — Нет. — Значит, она просто не успела ничего сказать ему. С удовлетворением подумал Сережка. — Он еще придет, он парень свой, — сказал Сережка. — Как ты думаешь жить дальше? — спрашивал он. Валя самолюбиво повела плечом. — Кто же может это сказать теперь? Никто ж не знает, как это все будет. — Это верно, — сказал Сережка. — К тебе можно будет зайти как-нибудь? Родители не заругаются? — Родители? Заходи завтра, если хочешь. Я и Степу позову. — Как зовут тебя? — Валя Борц. В это время до их слуха донеслись длинные очереди из автоматов, а потом еще несколько коротких. Где-то там, в верхней дуванной роще. «Стреляют, слышишь?» — спросила Валя. «Пока мы тут сидим, в городе, может, не весь что происходит?» — серьезно сказал Сережка. «Может, немцы и на вашей, и на нашей квартире уже расположились, как дома?» Только теперь Валя вспомнила, при каких обстоятельствах она ушла из дому, и подумала о том, что, может быть, Сережка прав, и мать и отец волнуются за нее. Из самолюбия она не решилась сказать первое, что ей пора уходить. Но Сережка никогда не заботился о том, что могут о нем подумать. «Пора по домам», — сказал он. И они тем же путем выбрались из школы. Некоторое время они еще постояли у забора, у садика. После совместного сидения на чердаке они чувствовали себя несколько смущенно. — Так я зайду к тебе завтра, — сказал Сережка. А дома Сережка узнал то, что он рассказал потом ночью Володе Осьмухину, об увозе раненых, оставшихся в больнице, и о гибели врача Федора Федоровича. Это произошло на глазах сестры Нади. Она и рассказала Сережке, как это случилось. К больнице подъехали две легковые и несколько грузовых машин с эсэсовцами. И Наталье Алексеевне, которая встретила их на улице, предложено было в течение получаса очистить помещение. Наталья Алексеевна сразу отдала распоряжение всем, кто может двигаться, переходить в детскую больницу, но все же стала просить об удлинении срока переселения, ссылаясь на то, что у нее много лежачих больных и нет транспорта. Офицеры уже садились в машины. — Фенбонг, что хочет эта женщина? — сказал старший из офицеров большому рыхлому унтеру с золотыми зубами и в очках в светлой роговой оправе. И легковые машины отбыли. Очки в светлой роговой оправе придавали эсэсовскому унтеру вид, если не ученый, то, во всяком случае, интеллигентный. Но когда Наталья Алексеевна обратилась к нему со своей просьбой и даже попыталась заговорить с ним по-немецки, взгляд унтера сквозь очки прошел как бы мимо Натальи Алексеевны. Бабьим голосом унтер позвал солдат, и они стали выбрасывать больных во двор, не дожидаясь, пока истекут обещанные полчаса. Они вытаскивали больных на матрацах или просто взяв подмышки и швыряли на газон во дворе. И тут обнаружилось, что в госпитале находятся раненые. Федор Федорович, сказавшийся врачом больницы, пытался было объяснить, что это тяжело раненые, которые уже никогда не будут воевать, и оставлены на гражданское попечение. Но унтер сказал, что если они военные люди, то они считаются военнопленными, и их немедленно направят куда следует. И раненых стали срывать с постелей в одном нижнем белье и швырять в грузовик одного на другого, как попало. Зная вспыльчивый характер Федора Федоровича, Наталья Алексеевна просила его уйти, но он не уходил, а все стоял в коридоре, в простенке между окон. Его загорелое лицо темного блеска стало серым. Он все перебирал губами остаток козьей ножки, и у него дрожало колено так, что он иногда нагибался и потирал его рукою. Наталья Алексеевна боялась отойти от него и просила Надю тоже не уходить, пока все не будет кончено. Наде было жалко и страшно смотреть, как полураздетых раненых в окровавленных бинтах тащили по коридору, иногда просто волочили по полу. Она боялась плакать, а слезы сами собой катились из глаз ее. Но все-таки она не уходила, потому что еще больше она боялась за Федора Федоровича. Двое немецких солдат тащили раненого, которому 2 недели тому назад Федор Федорович удалил разорванную осколком мины почку. Раненому было уже значительно лучше в последние дни, и Федор Федорович очень гордился этой операцией. Солдаты тащили раненого по коридору, и в это время унтер Фенбонг окликнул одного из них. Солдат бросил раненого, которого он держал за ноги, и убежал в палату, где находился унтер, а второй солдат потащил раненого волоком по полу. Федор Федорович внезапно отделился от стены, и никто не успел уследить, как он уже был возле солдата, тащившего раненого. Этот раненый, как и большинство из них, несмотря на муки, какие он испытывал, не стонал. Но когда он увидел Федора Федоровича, он сказал: «Видал, Федор Федорович, что делают? Разве это люди?» И заплакал. Федор Федорович что-то сказал солдату по-немецки. Наверное, он сказал, что так, мол, нельзя. И, наверное, сказал: «Дай, мол, я помогу». Но немецкий солдат засмеялся и потащил раненого дальше. В это время унтер Фенбонг вышел из палаты, и Федор Федорович пошел прямо на него. Федор Федорович вовсе побелел, и его всего трясло. Он почти надвинулся на унтера и что-то резко сказал ему. Унтер в черном мундире, собравшимся складками на его большом рыхлом теле, с блестящим металлическим значком на груди, изображавшим череп и кости, захрипел на Федора Федоровича и ткнул его револьвером в лицо. Федор Федорович отшатнулся и еще что-то сказал ему, наверное, очень обидное. Тогда унтер, страшно выпучив глаза под очками, выстрелил Федору Федоровичу прямо между глаз. Надя видела, как у него между глаз точно провалилась, хлынула кровь, и Федор Федорович упал. А Наталья Алексеевна и Надя выбежали из больницы. И Надя сама уже не помнила, как она очутилась дома. Надя сидела в косынке и халате, как она прибежала из больницы, и снова начинала рассказывать. Она не плакала. Лицо у нее было белое, маленькие скулы горели пламенем, и блестящие глаза ее не видели тех, кому она рассказывала. «Слыхал, шлендра?» — яростно кашлял отец на Сережку. «Ей-богу, возьму да выдеру кнутом! Немцы в городе, а он шлендрает, где не попало! Мало мать в могилу не свел!» Мать заплакала. «Я ж извелась за тобой. Думаю, убили». «Убили?» — вдруг зло сказал Сережка. «Меня не убили, а раненых убили. В верхней дуванной роще, я сам слышал». Он прошел в горницу и кинулся на кровать в подушку. Мстительное чувство сотрясало все его тело.

но оттуда, с улицы, доносились крик и беготня. Он вскочил и пробежал еще дальше, на самый край парка, к террикону выработанной шахты. Он сделал это на случай, если будут оцеплять парк. Отсюда он уже мог уйти при всех условиях. Теперь он видел огромное, все более распространявшееся по небу зарево, отбрасывавшее свой багровый отсвет даже на этот, далеко отстоящий от очага пожара, старинный гигантский террикон и на макушке деревьев парка. Сережка чувствовал, что сердце его расширяется и летит. Все тело его содрогалось. Он едва удерживался, чтобы громко не засмеяться. «Вот вам! Зетсон зизих! Шпрехен зи дойч! Габен зи этвас!» — повторял он с неописуемым торжеством в душе этот набор фраз из школьной немецкой грамматики, приходивших ему на память. Зарево все разрасталось, окрашивая небо над парком, и даже сюда доносилась суматоха, поднявшаяся в центральной части города. Нужно было уходить. Сережка почувствовал неодолимое желание снова очутиться в садике, где он увидел сегодня эту девушку, Валю Борц. Да, он знал теперь, как ее зовут. Бесшумно скользя в темноте, он выбрался на зады деревянной улицы, перелез через заборчик в сад и уже собирался калиткой выйти на самую улицу, когда до него донесся приглушенный говор людей возле самой калитки. Пользуясь тем, что немцы еще не заняли деревянную улицу, жители, осмелев, вышли из домиков посмотреть на пожар. Сережка, обогнув домик с другого края, бесшумно перемахнул через забор и подошел к калитке. Там стояла группа женщин, освещенная заревом. Среди них он узнал Валю. — Что это горит? — спросил он, чтобы дать ей знать о себе. — Где-то на Садовой. — А может быть, школа? — отвечал взволнованный женский голос. — Это горит Трест! — резким голосом сказала Валя, с некоторым даже вызовом. «Мама, я пойду спать», — сказала она, притворно зевнула и вошла в калитку. Сережка двинулся было за нею, но услышал, как каблучки ее простучали по ступенькам крыльца, и дверь за нею захлопнулась.